Господом Христом, чтобы жизни каждое мгновенье наполнял собою только Он, чтобы сердце радость не стучало для того, кто все дороже стал, и своим Создателем дышала от Него рожденная душа. Чтобы сердце радость не стучало для того, кто все дороже стал, и своим Создателем дышала от Него рожденная душа. Победить земное притяжение против всех законов естества. Запутствует рука Христа. Для Него душа моя открыта, словно распустившийся цветок, и в Его присутствии забыты боль утраты и земная скорбь. Для Него душа моя открыта, словно распустившийся цветок, и в Его присутствии забыты боль утраты и земная скорбь. Победить земное притяжение — это цель, к которой я стремлюсь, чтобы в каждом и движение все яснее виден был Иисус, чтобы в день один Ему известный я могла услышать трубный звук и навстречу с легкостью небесной поспешить в объятия Божьих рук, чтобы в день один Ему известный я могла услышать трубный звук и навстречу с легкостью небесной поспешить в объятия Божьих рук, поспешить в объятия.